Глава 19. 3 месяца длилось путешествие по морю. В основном заходили в порты на сутки, не больше. Один раз стояли целую неделю, пережидали шторм. Тут нам повезло. Успели заскочить в небольшой порт, после чего обрушился шторм. Волны были высокими, да еще и ветер делал свое дело. Даже не знаю, выдержали бы наши корабли такой шторм или нет. На улице из-за ветра невозможно было находиться. Он на время затихал, а потом обрушивался с новой силой. Постепенно погода начала меняться. Становилось жарче, даже близость воды не спасала. А ведь мы плыли в те края, откуда была родом та самая девушка, мой первый соперник на турнире. Думала, что ее к нам занесло из каких-то холодных краев, но ошибся. Нетрудно было ошибиться, больно кожа светлая. Пока сидели на корабле, наставник учил меня создавать новые конструкты. Только теория без практики так себе занятие, всегда нужна практика. Использование огненной магии на корабле – это идиотизм, граничащий с суицидом. Так что в основном читал книги, некоторые про ту державу, в которую мы сейчас плыли. Друосское содружество было не меньше империи по размерам, а вот политическое устройство мало чем отличалось. Вроде бы много государств проплыли, люди тут заметно отличаются от нас, а все как и везде. Нет, согласно законам, один раз в 15 лет выбирали себе нового правителя, совет дворян и прочее. Только почему-то уже сотни лет трон занимала одна семья. Видно, достойнее людей за много лет просто не нашлось. Как по мне, этих самых достойных правящая фамилия вырезала, как и тех, кто их поддерживал. Уверен, что если в империи будут выборы, то император будет продолжать править. Возможно, кто-то усомнится в его мудрости, маги и гвардия таким недалеким быстро объяснят, как недовольные ошибаются. Как и в империи, в этом государстве имелись свободные люди, простые граждане, дворяне и рабы. Было серьезное отличие. Если верить словам наставника, большинство дворян буквально повернуто на своей чести. А еще они ночами не спали и мечтали доблестно сгинуть в бою. С нами на эту тему не один раз Гагиил разговаривал, а со мной провел несколько уроков. Отвечал ему, как себя вести в той или иной ситуации, чтобы сам не встрял и не подставил всех. У берегов империи можно было часто встретить пиратов, а вот тут их было крайне мало. Едва только шайка объявлялась, как тут же на нее охоту устраивали. А потом рассказывали друг другу, как лихо сражались с разбойниками и сколько лично порубили бандитов. В общем, за разбой тут карали строго. Можно было выйти из тюрьмы, только вот условия слишком сложны. Каждый год в содружестве устраивали гладиаторские бои. В них участвовали рабы, если хозяева поставят, ну и разные заключенные преступники. Их тоже делили на группы. Сначала они бились между собой, ну а потом начинались, скажем так, стыковые битвы. Выигрывал сильнейший, после чего получал свободу и серьезную сумму денег. Любой мог принять участие, даже свободный человек или дворянин. Только вот условия для всех одинаковые, а награда разная. Вообще считалось честью выйти на арену и биться до смерти, а чемпионов тут умели ценить. Хорошо, что хоть магов ценили, не давали им сражаться до смерти. Впрочем, имели место дуэли, а вот на них уже бились до смерти. Правда, полноценный маг не мог выйти против ученика, урон чести, а вот нас могли вызвать. На это мой наставник особо напирал, могли появиться желающие именно со мной сразиться. Все же я не совсем обычный одаренный, наверняка привлеку к себе внимание. Лучше мне лишний раз из комнаты не высовываться и с другими учениками не контактировать. Правда, сделать это будет очень сложно, хотя бы потому, что жить мы будем в магической школе, а не в отдельной гостинице. В общем, со знатью и одаренными в любом случае придется пообщаться. В городе Аранте, столице Содружества, нас встречали. Столица являлась городом-портом, очень крупным, кстати, она сильно отличалась от имперской. Если городская стена была каменная, то дома старались строить из дерева. При этом умудрялись создавать настоящие произведения искусства. Да и вообще, в городе было очень много растительности, деревьев, создающих тень над головами и спасающих от сильной жары. Даже удивительно, вроде под ногами брусчатка, так почему эти деревья с широкой кроной не выворачивают ее или корни вниз вертикально уходят? Дома хоть и деревянные, но были даже пятиэтажные особняки. Никогда не встречал ничего подобного. Может, какой-то особый сорт? Зато в таких домах наверняка прохлада надолго сохраняется. Тут и нищие имелись, но только дети. Видно, взрослым находили работу, а вот давать подаяние детям не возбранялось. Кстати, в Содружестве были те же самые боги, что и у нас. Названия были другие, но вот статуи один в один, как будто одна бригада делала. Об этом мне сообщил наставник. На всей планете были одни и те же боги. Почему-то магическая школа мало чем отличалась от нашей. Разве что по центру большой площади стояла огромная статуя великого мага древности. Спиной к центральному входу и лицом к воротам. Она даже над зданием возвышалась, настолько высока была. Какого-то торжественного приема не было, хотя народ собрался поглазеть на своих будущих соперников. Учеников тут было не меньше, чем в имперской школе. Да еще и разные подставные граждане имелись. У нас наставники-проныры тут не лучше. Честь школы отстаивать будут ученики, которые ее давно окончили. Забавно. А если сюда привести мага и расспросить всех учеников, кто на самом деле останется участвовать? Хотя бы приличия ради давали состязаться по магической силе, а не по году обучения. Когда я окинул взглядом встречающих нас учеников, точнее, глазеющих на нас, моя невозмутимость дала трещину. Тут явно обучались не только люди, но и другие разумные расы. Сначала на глаза попалась группа краснокожих людей, причем кожа у них была ярко-красного цвета, ну и глаза большие, в целом больше отличий среди них не нашел. Легко было рассмотреть, все держались кучками, вместе со своей народностью или расой. Простые чернокожие вообще не удивили. Удивительно, если бы не встретил их в таких жарких странах. Впрочем, большинство людей имели светлую, чуть ли не белую кожу и голубые глаза. Да и волосы почти у всех белые. Наверное, мы со своей внешностью больше внимания привлекали. Рядом с краснокожими стояли совсем непонятные существа. Несмотря на жару, они были укутаны звериными шкурами, только головы торчали. Вполне себе карие человеческие глаза с черными зрачками. Головы тоже белого цвета, с рогами, загнутыми назад. Вертикальные уши, которые шевелились, реагируя на любой звук. Рот вполне себе человеческий, с ярко-зелеными губами, а еще по всему лицу как будто чешуя была, а может, наколки такие, не разберешься на таком расстоянии. Вместо носа две вертикальные полосы, достаточно длинные. Хотя выглядели эти существа не страшно, а скорее необычно. «Хватит глазеть!» — шикнул нам наставник, не только я проявлял любопытство. Мне в этом плане было сложнее. На кого бы ни посмотрел, почти со всеми встречался глазами, меня тоже рассматривали. Понятное дело, ауру видели. Не заметил я среди присутствующих какой-то необычной, не было подобных мне. У каждого одна стихия. К слову, ни одного мага хаоса тут не нашлось. В этих краях они тоже не в чести. А вот там, куда мы должны отправиться на последний турнир, там к ним относились так же, как и ко всем. «Что это за раса?» — попытался я уточнить у наставника, когда мы мимо очередных разумных проходили. «Заткнись!» — бросил Гагил. «И зачем тебя сюда вообще послали?» Разместили нас отдельно от местных участников, целый этаж для проживания выделили. К моему удивлению, тут даже водопровод с холодной и горячей водой имелся. Хотя достаточно на крышу воду занести, через несколько минут горячая будет. Напор не слабый, даже сильный, а значит, подается вода сюда под давлением. После того, как мы привели себя в порядок, отправились в столовую, где уже начали собираться остальные участники турнира. Мы по-прежнему держались вместе, да и наставники от нас не отходили. Вряд ли конфликт будет, хотя бы потому, что я вообще не понимал, что тут за языки такие. Ну и нас явно мало кто понимал. Столики тут были для двух человек. Моим соседом был наставник, правда, долго мы вдвоем не скучали. Едва только я приступил к трапезе, как к нам с разносом подошла моя старая знакомая, точнее соперница. Ее имени я даже не знал. Она что-то пролепетала, Гагиил кивнул, и у нас появился еще один сотрапезник. Посидеть в тишине нам не дали. Девушка постоянно косилась на меня, а после сказала что-то, обращаясь ко мне. «Не переведете?» — обратился я к наставнику. «Просит представиться. Ты же мужчина, должен это первый сделать». «Понятно», — кивнул я, после чего миролюбиво улыбнулся, ткнул себя пальцем в грудь и произнес. «Тобиас, сын Тира». Из ответного приветствия понял только слово «Элия». Дальше пошла тарабарщина, которую при всем своем желании выучить не смогу. Прямо заклинание какое-то. Вот им, наверное, сложные легко даются. «Зови ее Элия», — усмехнувшись, сказал Гагиил. «Она так попросила». Дальнейшего разговора не получилось. Примчалась женщина, что-то строго сказала, и девушка пересела. Да и как общаться? Я языка не знаю, она тоже. А маг огня не собирался толмача заменять. Признаться, незаметно было, что тут рады гостям. Все друг друга оценивали. Уверен, как и в нашей школе, тут будут участвовать абсолютно все ученики, а не только самые сильные. Как мне показалось, одаренных даже больше собралось, хоть и не намного. Хотя вроде бы школа известная, по крайней мере, о ней нам наставник рассказывал. Тут тоже цена за обучение не каждому по карману. Понятное дело, простолюдинов больше всего, надо их одаренных как-то себе забирать. Мы хоть и прибыли сюда не самыми первыми, но и явно не последними. 3 недели ожидали начала. Нам выделили полигон, да только никаких тренировок Гагиил не устраивал. У нас была теория. Не хотел наставник мои возможности показывать, а без зрителей никак. Мы и сами иногда ходили и смотрели, как местные тренируются, даже не люди. Кстати, о последних мне наставник ничего так и не рассказал, как будто запрет какой-то. Заявил, что мне этого не надо, и все тут. Вроде бы как лишняя информация. Хотелось сходить в храм всех богов, но и тут не преуспел, не отпустили, снова наше сопровождение возмутилось. В общем, из комнаты почти вообще не выходили, только поесть. Разговаривали с другими учениками тоже под присмотром наставника. Забавно, незаметно, чтобы к другим такие строгости были. Интересно, а мое имущество до дома добралось или перехватили? Хорошо, что турнир начался с гладиаторских боев. Удалось увидеть всех своих соперников. Учеников снова собрали в кучу и посадили в одном месте. Не всех я успел рассмотреть, когда приехал, имелись тут и более интересные существа, чем виденные ранее. Таких в магическом лесу встретишь, и можно сразу атаковать, за хищную тварь примешь. Недалеко от меня сидело нечто, можно сказать, змеечеловек. Размером с приличного питона с длинным хвостом, змеиной головой, но между головой и хвостом имелось что-то вроде человеческого тела. Торс с плечами и руками тоже вполне человеческими, только зелеными и на пальцах когти, хоть и небольшие. Шея заканчивалась 2 наростами, как у кобр. 2 клыка во рту, возможно, ядовитые. Не знаю, самец это или самка, только смог выяснить, что маг воды. Как я и говорил, не слишком меня наставник информацией баловал. Впереди сидел маг ветра, из-за него едва арену удалось рассмотреть. Огромный человек или не человек, покрытый шерстью, даже на лице она имелась. Он головы на 3 был выше меня ростом и 3 раза мощнее. Никакого жира, одни мышцы. Руки длиннее, чем у обычного человека. Больше на обезьяну похож. Правда, разговаривал со своим соседом вполне нормально, явно на местном языке, только получалось грубовато. Таких существ хватало, правда, когда первое удивление прошло, больше привлекла мое внимание группа вполне себе нормальных людей, подтянутых и загорелых. «Это кто?» — тихо спросил я у наставника, заметив, что он тоже рассматривает ладные фигуры. 10 человек и ни одного парня. «Воительницы!» — усмехнулся наставник. «Одной из таких красоток клятву верности дай, тогда поймешь, почему сюда мужчин не взяли. У них матриархат». Одна из женщин тоже взглянула на нас, заметила интересы и что-то шепнула подругам. Все начали рассматривать меня, учитель их не интересовал. Тут надо сказать про одежду, которая почти отсутствовала на воительницах. Прикрыты бедра и грудь. Остальным можно любоваться, их это нисколько не смущало. Да и на меня они таращились, совсем не смущаясь. Непривычно, тем не менее, отводить взгляды не стал, а с усмешкой рассматривал, как будто оценивал. «Эти тоже обидчивые и на дуэль могут вызвать?» — спросил я у наставника. «Зря скалишься!» — усмехнулся он. «Не знаю, какие из них маги, но вот воины отменные, да и дисциплина другим на зависть. Всю свою жизнь набеги на всех соседей устраивают. При этом их никто не мог раздавить, как ни старались. В степях равных нет, отменно владеют как мечом, так и копьем, ну и магов у них хватает. Богини от чего-то благоволят, видно, женская солидарность». Я подмигнул женщинам и уставился на арену, где уже начиналось сражение рабов. В основном на арене были люди, но хватало и других разумных рас, да и каких-то хищных животных часто запускали. В течение 2 недель были гладиаторские бои. Вроде бы сначала мне это не нравилось, но потом начал вместе со всеми орать как полоумный, поддерживая то безобразие, которое творилось на арене. К моему удивлению, победителем на арене стал не какой-то перекачанный здоровяк, а именно воительница, пленница. Правда, у нее преимущество было. Она была одаренной, хоть и слабой, скорее всего, это и позволило ей выиграть турнир. Мне понравились гладиаторские бои, похоже, начал вживаться в местное общество. Только вот ставки не делал, этого еще не хватало. Пусть другие счастье пытают таким образом, а я не азартный. После гладиаторских боев очередь дошла до одаренных, что привлекало внимание местных даже больше. Только на этот раз толпа будет болеть не за имперцев, а за наших соперников. Первым моим соперником был не человек, а как раз один из змеи-людей. Как и в прошлый раз, пары выводили на арены и объявляли зрителям, кто перед ними и к какому роду принадлежит. И тут я был неприятно удивлен. Объявляли на 2 языках, на местном и на имперском, чтобы уважить гостей. Меня объявили не как свободного мага, а как будто я уже служу герцогу Дереку. После такого наставник поморщился, а потом шепнул, что позже все объяснит. Когда мы остались вдвоем, он мне честно сказал, что плевать ему на то, кому я служу или не служу. Только вот по имперским неписанным законам мне все равно придется служить герцогу Дереку. Никто меня никуда отпускать не будет. «В общем, Тобиас, сам решай, что делать. Вообще-то я тебе об этом говорить не должен. Только и меня не послушали. Предупреждал, чтобы не объявляли как боевого мага-герцога, но властям виднее. Боятся, что вокруг тебя тут хороводы начнут водить». «Понятно», — кивнул я. «Спасибо. А вы не боитесь, что я просто сбегу?» Маг огня усмехнулся, но ничего не ответил.